Somebody once told me the world is gonna roll me. Алло. Алло, Шрек, можно ли тебе на лысую голову насрать? Сначала себе насри. А зачем потом себе? Потом возьми в рот у собаки. Так я ж не за Путина, был бы я за Путина, как ты. Какой этот Шрек злой прямо. Алло, Шрек, алло. Я тебе на голову хотел бы насрать. Я тебе могу заплатить за это. У тебя сейчас дела и так хуёво идут. Сколько тебе отвалить деньжат за такое? Хуёво. Хуёво у твоего рта, блядь, пидорас. Так ты я ж не за Путина. Я ж не за Путина. Ну слушай, ну Шрек, давай тебе насру на голову. 5 минут. Да мне похуй за кого. 5 минут стыда, нахуй, смотри, блядь, 5 минут стыда. Не звони мне, чмо. $1 000 000 сдаю. Кто ты за вообще это? Такая мразь, блядь? Я не мразь, я Евпатий Аркадьевич Кнур вообще-то. Это который муж Валерий, вот этот вот уебан ватный. Алло, гнилая лысина, Валерию позови. Шрек ебаный. Я найду, сука, в рот выебу. Ой, найду. В рот выебу. Найдешь, а только свой хую у себя под жирным пузом, блядь. Украину тебе не пустят, даже если найдешь, обосту тебе ебало и все на этом. Эго ущемили, найдет.